Угасший род. Живой артефакт. Глава 1. Российская империя. Москва. Поместье рода Троицких. Это невероятно. Алексей, ваш род по праву считался лучшими артефакторами империи. Воскликнул седовласый мужчина, в белоснежном халате. В руках он держал небольшой каменный прямоугольник, по центру которого проходила тонкая светящаяся линия. Сейчас она светилась голубым, что говорило о стихии воды, используемой в этом артефакте. Не считался, а считается, Игорь Валентинович. Слишком рано нас решили списать со счетов. Пока жив хоть один из вяземских, род не исчезнет. Да, да, конечно. Пропустив мои слова мимо ушей, ответил барон Троицкий. Опекун, назначенный империей. И я на самом деле был благодарен людям, которые смогли продавить это решение. Троицкие были артефакторами, пусть и довольно слабыми, но свою нишу на рынке империи они смогли занять. Правда, для меня гораздо важнее было то, что у Троицких имелась приличная лаборатория, в которой не запрещалось работать. Алексей, ты же понимаешь, что эта технология навсегда изменит сам принцип работы со стихийной энергией. Теперь производство артефактов выйдет на качественно иной уровень. Род, который запатентует эту технологию, моментально выйдет на лидирующие позиции среди артефакторов империи. И это мой подарок вам, Игорь Валентинович, вам и всему роду Троицких, за то, что все эти годы вы заботились о бедных сиротах, которые больше ничего не могут вам предложить. На самом деле, это было не совсем так, семья Троицких получала весьма приличные деньги, выделившиеся на наше содержание. Наши – это меня, двух сестер и брата, четырех сирот, оставшихся от некогда могущественного рода лучших артефакторов Российской империи. Пока распоряжаться средствами рода мы не могли, да и не осталось почти тех средств. После смерти отца и всех вяземских старше 10 лет, наше имущество быстро распределили между собой особо заинтересованные знатные роды империи. Таких оказалось очень много, как среди наших врагов, так и среди друзей, которые показали свое истинное лицо. Можно сказать, что новая технология единственная, чем я могу расплатиться с Троицкими на данный момент. И я прекрасно осознаю, насколько высока эта плата для самих Троицких, но не для меня. Вы уверены, Алексей, не пожалеете об этом решении? Конечно, Игорь Валентинович. Да и не смогу я запатентовать эту технологию. Для этого нужно не только состоять в гильдии артефакторов, но и иметь ранг артефактора второй ступени, что, в моем случае, совершенно невозможно. Барон ахнул, сделал вид, что совсем забыл об этом и сейчас невероятно расстроен своей оплошностью. Вот только его глаза не могли обмануть, он был очень рад, что все сложилось именно таким образом. Невероятное несчастье. Даже не могу представить, каких вершин вы смогли бы достичь с полноценным источником. Империя потеряла невероятный талант, еще не потеряла, барон. И артефакт, что вы держите в руках, тому прямое доказательство. Надеюсь, что он поможет вашей семье вырваться в следующую лигу. Все наработки, касающиеся сопряжения силовых линий для создания защитных артефактов, находятся в этой тетради. Передаю ее вам. Завтра мы покинем поместье, и наши пути навсегда разойдутся. Вы все же решили вступить в наследство? Как жаль, что не прислушались к словам старика. Но какое право я имею переубеждать вас? Правильно, никакого. Вы уже взрослый мужчина и в полном праве принимать решения самостоятельно. Возможно, мне удастся убедить вас, пока отправиться во взрослую жизнь в одиночестве, оставите у нас Ольгу, Василису и Виктора, заберете их, когда встанете на ноги, или вообще, откажетесь от своей затеи и останетесь работать на Троицких. У вас будут лучшие условия и любые материалы, что вы только пожелаете. Мои записи уже были в руках у барона. Артефакт он спрятал в карман. В принципе, на этом наши отношения должны прерваться. Плата получена, но Игорь Валентинович все же пытается урвать максимум из возможного. Мне завтра исполнится 18, и договор опеки утратит свою силу. Ольге только 16, Василисе 13, а Виктору и вовсе 10. Поэтому барон может получать деньги на их содержание еще довольно долго. Вот только это не имеет никакого смысла, когда в семье появится совершеннолетний мужчина. Работать на барона я тем более не собираюсь, только в родовом поместье Вяземских, в лаборатории, построенной по всем правилам, я смогу развернуться на полную катушку, возродить почти угасший род и наказать всех, кто был причастен к этому. Игорь Валентинович, для чего вам ущербный артефактор? Без полноценного источника я смогу делать лишь артефакты первого ранга, а с такими легко справятся ваши подмастерья. А по поводу сестер и брата, то вы и так сделали для Вяземских невероятно много. Завтра мы покинем ваше поместье. Как скажете, Алексей Михайлович, я хотя бы могу узнать, во сколько вы будете готовы. Распоряжусь, чтобы Осип подал машину. В этом нет необходимости, Игорь Валентинович. За нами приедут друзья. А теперь прошу извинить меня, необходимо еще поговорить с сестрами. У них завтра также очень важный день, как и сегодня. Барон лишь хмыкнул, но не стал меня останавливать. К тому же ему необходимо сообщить о моем решении всем заинтересованным лицам. Возрождение рода Вяземских не входит в планы многих наших бывших конкурентов, среди которых весьма серьезные семьи. Поместье Троицких не могло похвастаться размерами, но в нем вполне хватало места для самого барона с супругой, их детей и внуков. Три этажа, включая цокольный, несколько хозяйственных построек и приличная лаборатория, в которую можно было попасть прямо из особняка. Для содержанцев барон выделил весь цокольный этаж, что было довольно щедро. Несмотря на полное отсутствие солнечного света, жаловаться на наше временное жилье было глупо. Четыре просторные комнаты, с простой, но добротной мебелью. Отдельный санузел и небольшая кухня, где имелось все необходимое. Девчонки даже иногда готовили, когда удавалось достать продукты. А в основном мы довольствовались тем, что нам давали Троицкие. Простые, сытные блюда, без изысков. Самое то, чтобы отлично себя чувствовать. После того, как наши источники были повреждены, Троицкие позаботились, чтобы мы восстановились максимально быстро. Даже несколько раз приглашали целителя, услуги которого оплачивали из собственных средств. На момент вынесения приговора Вяземским, Виктору было всего 4 месяца. Как любит говорить Игорь Валентинович, мы должны быть благодарны, что нас не казнили вместе с остальными. Император решил, что кровь Вяземских не должна исчезнуть и дал нам еще один шанс, настолько прозрачный, что даже и говорить о нем не стоит, с покалеченным источником и думать не стоит, чтобы занять достойное место в обществе. Вот только это касалось обычных людей, а я себя таковым не считаю. Мои знания намного превосходят знания всех артефакторов этого мира. И такая мелочь, как артефакт, что я подарил Игорю Валентиновичу, находится на вершине айсберга, который поможет мне вернуть Вяземским былое величие. Все же за время, прошедшее с моего появления в этом мире, девчонки и Виктор стали моей настоящей семьей, да и чувствовал я в них своих далеких предков. Я попал в тело Алексея, когда он находился при смерти. Повреждение источника для княжича Алексея Александровича Вяземского стало смертельным. По сути, с моим появлением единственный человек, способный возродить род Вяземских, погиб. Виктор также находился при смерти, и шансов выжить у него было куда меньше. Но судьба распорядилась иначе. Виктор смог выкарабкаться, а место Алексея занял я. После повреждения наших источников никто уже не воспринимал оставшихся Вяземских как угрозу. Калеки, не способные полноценно использовать дар. Максимум, на который мы можем рассчитывать, первый ранг, а это уровень посредственности, которые продают свои услуги на рынке наемников за смешные деньги. Гувернантки аристократов стоят куда дороже, и это очень хорошо. Мне дали время, чтобы привести себя в относительный порядок. Первые года три в голове была настоящая каша. Мои воспоминания смешались с воспоминаниями Алексея, создав чудовищную химеру, которая могла лишить разума любого. Но постепенно удалось справиться с этим монстром, структурировать все знания и воспоминания. С того дня я начал работать над планом, осуществление которого начнется через несколько часов. Ждать завтрашнего дня было нельзя. Существует слишком большой риск того, что мы не сможем пережить эту ночь в поместье Троицких. Но и действовать прямо сейчас, привлекая лишнее внимание, нельзя. Выйдя из лаборатории, я потянулся и слегка прищурился, глядя сквозь листья, на ласковое майское солнце. Месяц, когда природа окончательно возрождается после зимы, идеально подходит для возрождения угасшего рода. Завтра, 12 мая, мне исполнится 18 лет, а еще это ровно 10 лет с момента приведения в исполнение приговора роду Вяземских. И если наследник не заявит свои права в течение этого срока, то род навсегда перестанет существовать. Его вычеркнут из имперской бархатной книги, а родовой источник будет передан другому достойному роду, либо возвращен императору, если достойных не найдется. Но этого точно не произойдет. Завтра империя узнает о возрождении Вяземских, и абсолютно для всех это будет невероятным потрясением. Все в силе. «Жду вас в назначенное время», — написал я сообщение, после чего убрал телефон в карман и с отличным настроением направился в дом. Еще не было и 7 утра, а значит, у меня есть как минимум пара часов, чтобы провести небольшую тренировку и привести себя в порядок. Быстро забежал в тренировочный зал и скинул с себя майку. Окон здесь не было, поэтому я не боялся того, что кто-нибудь увидит мою тренировку. Девчонки и брат также прекрасно знают, что если дверь закрыта, то заходить сюда не стоит. Немного подождут, и я сам к ним выйду. Сел в центр комнаты, где под досками лежали несколько артефактов, сделанных втайне от барона. Они помогали мне собирать стихийную энергию. И вот уже на протяжении 4 лет, каждое утро я впитываю все, что собралось за день, и преобразую стихийную энергию в эссенцию, после чего поглощаю ее. Кто сказал, что использовать магию можно только с помощью внутреннего источника? Люди, совершившие правосудие над младшими Вяземским, даже не представляли, что оказывают мне огромную услугу. Ломать источник самому невероятно трудно, требует огромное количество ресурсов. А еще это очень больно и чрезвычайно опасно. Смерть моего предшественника – прямое тому доказательство. Стоило закрыть глаза и погрузиться в медитацию, как артефакты принялись отдавать накопленное. На этот раз они собрали энергию стихии воды. Оно и неудивительно, вчера полдня шел дождь. По телу побежали мурашки, когда прохладная энергия стала равномерно распределяться по коже. Ее было не так много, на поглощение вполне хватит 10 минут. Как раз потом останется время, чтобы прогнать полученную энергию по всему организму. Первый этап на пути к становлению настоящим артефактором я уже прошел. Моя кожа была пропитана стихиальной энергией всех возможных стихий. Внешний контур был завершен, и теперь предстояло насытить стихиями мягкие ткани. Затем мышцы, костная ткань, а завершающим этапом станет мозг и нервные окончания. После этого останется всего один шаг, и я смогу создавать артефакты любой сложности, практически без дорогущих ингредиентов, которые возможно получить только в специальных стихийных охотничьих угодьях, попасть в которые невероятно сложно. Раньше у Вяземских был доступ, все же родовое поместье стоит на границе таких угодий. Но совершенно непонятно, продолжит он действовать спустя 10 лет или император аннулирует его, как и множество других привилегий, что раньше имел род. Об этом мне еще предстоит узнать, сделав официальный запрос в имперскую канцелярию. Такие запросы может сделать только глава рода, которым я собираюсь стать завтра, а пока нужно еще немного позаниматься. Стихиальная энергия уже полностью впиталась в кожу и смешалась со своей стихией, уже накопленной в моей коже. Теперь необходимо прогнать ее по всему телу, но сперва я вышел из медитации и, сосредоточившись, посмотрел на руку. На тыльной стороне ладони проявилась голубая полоса толщиной в пару миллиметров и длиной 0,5 сантиметра. За эту кроху начинающий маг воды отвалит кругленькую сумму. Особенно когда эта эссенция будет заключена в одноразовый артефакт-хранилище, из которого ее легко будет извлечь и поглотить. И для этого не придется подвергать свою жизнь опасности, как это происходит сейчас. Но до того момента, пока я не завершу собственное преображение, а затем не помогу и девчонкам с Виктором, даже и речи не может быть о том, чтобы продавать эссенцию. Немного напрягся, и вся кисть засветилась голубым. Потом еще и еще сильнее начал растягивать эссенцию вон из стихии, до тех пор, пока она не покрыла все тело. После этого добавил к ней другие основные стихии. Всего их было 5. Вода, огонь, земля, воздух и молния. А уже из этих стихий создавались куча производных, на выходе получая невероятные результаты. В зависимости от того, в каких пропорциях у одаренного преобладает та или иная стихия, мой метод развития поможет стать настоящим универсалом, создавать любую стихию в нужный момент. А пока голубое свечение растянулось по коже и начало движения, ускоряясь с каждым мгновением, тело отзывалось приятной болью. Даже работая с одним водным покровом, стихии делали весь организм гораздо крепче. Но и обычными тренировками я не пренебрегал. Они особенно эффективны в то время, когда я работаю с эссенциями. Вот и сейчас стоило запустить круговорот, как я начал отжиматься. Затем турник и пара простых тренажеров, которые позволяли работать с небольшими весами до 100 кг. К концу тренировки с меня сошло 7 потов, но появилось прекрасное чувство удовлетворенности. Я стал еще немного сильнее, а значит, смогу лучше справиться с защитой девчонок и Виктора. Накинул майку и вышел из зала. «Доброе утро, княжна!» Поздоровался я с Василисой, которая стояла, прислонившись к стене возле кухонной двери, и держала в руках кружку. Из кружки поднимался легкий дымок. До меня долетел бодрящий аромат кофе. «Доброе, княжич, что-то ты сегодня не торопился, жду тебя уже минут 10, кофе 10 раз успел остыть, но это не помешало тебе стоять все это время и подогревать его». Улыбнулся я и с благодарностью принял кружку, осторожно сделав маленький глоток. «Сам всегда говоришь, что нужно больше практиковаться и при этом не показывать другим, что калека способна высвобождать силу из источника, и ты прекрасно с этим справляешься. Потерпи еще немного и можно будет уже заниматься, не опасаясь чужих взглядов». Сестра устало улыбнулась, но ничего не сказала. Василисе уже исполнилось 16, и она была прекрасна. Светлые, практически белые волосы, были характерной чертой вяземских, собраны в толстую косу, которую Василиса старательно заплетали каждое утро с тех самых пор, как мы остались одни. Мама любила делать дочери косу. Таким образом, сестра теперь отдает дань памяти Елене Александровне Вяземской, в девичестве Сахаровой. Я не испытывал к Елене Александровне никаких чувств, как и Виктор, а вот девчонки были очень привязаны к родителям и даже спустя 10 лет не могли отпустить их. Цеплялись вот за такие мелочи, и я не мешаю им в этом. Слишком мало радости в их жизни. Лишать их памяти о родителях я не собираюсь. Ольга уже проснулась и сейчас в ванной, а Виктор спит. Из-за двери брата послышался злобный крик. Эта капля ледяной воды проникла в дальнюю комнату, безошибочно отыскала спящего мальчишку и юркнула к нему за шиворот. «Пора подниматься. Сегодня у ребят очень тяжелый день. Приедет комиссия из ближайшей школы и примет у них экзамены об окончании очередного класса. Все граждане империи должны получить среднее образование. И здесь нет никаких исключений, даже для детей опальных князей. Но я уже обо всем позаботился, и с ребятами будут работать по укороченной программе. У Василисы это последний год. Сегодня она получит аттестат, в чем я не сомневаюсь. А вот Ольге и особенно Виктору предстоит еще долго учиться». «Кто это сделал?» Вылетел из комнаты взъерошенный Виктор, заставляя нас с Василисой растянуться в широкой улыбке. Брат выскочил в одних трусах и только сейчас понял это. Под взглядом сестры он смутился, что-то буркнул себе под нос и залетел обратно в комнату. «Через 5 минут жду всех завтракать», — крикнула Василиса. «И не забываем, что сегодня к нам приезжают гости из школы», — добавил я и еще сильнее начал улыбаться, когда из комнаты брата и ванной послышались жалобные стоны. Василиса отправилась на кухню, а я поспешила полоснуться перед завтраком. Как раз ванна освободилась. Уже там пришло сообщение и настроение взлетело до небес. На безымянный счет в имперском банке перевели внушительную сумму. Посреднику удалось продать последний артефакт, что я сделал в лаборатории Троицких. Теперь мне есть чем расплатиться с людьми, которые помогут нам выбраться из столицы и добраться до родового поместья. Глава 2. Ты уверен, что артефакт вышел из-под рук Вяземских? Глядя в окно своего столичного поместья, спросил темноволосый мужчина в строгом костюме. Князь Дмитрий Григорьевич Шумилов по праву мог считать себя одним из лучших артефакторов империи. В свои 52 года он уже стал мастером-артефактором. В империи всего 3 человека могли сравниться в мастерстве с Дмитрием Григорьевичем, и только один превосходил его. Вот только князь Вяземский уже, как 10 лет отошел от дел, отошел навсегда, и не последнюю роль в этом сыграл Дмитрий Григорьевич. Часы только пробили 9, но он уже успел переделать кучу дел, и сейчас выдался небольшой перерыв, в который ему поступил звонок от одного из скупщиков. Толкового парня, который отлично разбирался в артефактах и мог с легкостью определять, какой род приложил руку к созданию заинтересовавшего его предмета. Как правило, оказавшегося в продаже одного из мелких магазинчиков, деятельность которых практически не регулируется государством, пока они не переходят черту и не начинают торговать запрещенным товаром. Хоть кто-то очень старался уничтожить привязку, я смог обнаружить характерные только для Вяземских сопряжения. Даже сверил с парой артефактов, что есть у меня, это точно Вяземские. Причем новодел. Прошло от силы 3 месяца с момента его изготовления. До меня доходили слухи, что старший из выживших Вяземских подрабатывает в лаборатории барона Троицкого. Просто мальчишка сделал втайне от старого барона артефакт и решил немного подзаработать. Не вижу в этом ничего странного. Все же он Вяземский и даже с поврежденным источником сможет создавать артефакты первого ранга. Князь уже пожалел, что поднял трубку. Тратить время на подобную глупость – непростительная роскошь. Если так работать с каждым скупщиком, то весь день можно просвети за пустыми разговорами. Дмитрий Григорьевич, дело в том, что это артефакт второго ранга, способный создавать объемную защиту для группы из 3 человек. Вместимость артефакта – 300 единиц стихийной эссенции. Любой. А вот это уже было очень серьезно. Создать артефакт, способный принимать в себя любую стихийную энергию, невероятно сложная задача. К тому же растянуть вместимость на 300 условных единиц. Создателю такого артефакта без проблем присвоит звание артефактора 3-го ранга. А через несколько лет он сможет замахнуться и на ранг мастера артефактора. Жду тебя в офисе, через час. Захвати с собой артефакт и не вздумай никому рассказывать о нем. Еще мне нужны контакты человека, у которого ты выкупил этот артефакт. Повесив трубку, князь немного постоял перед окном, наблюдая, как садовник пропалывает клумбу с цветами, вырывая молодые, еще не распустившиеся бутоны, которые, по его мнению, мешали уже показавшим себя во всей красе. Похоже, что и Дмитрию Григорьевичу придется примерить на себя роль садовника и выдернуть молодую поросль, пока она не затмила своей красотой уже распустившиеся цветы. День прошел выше всяких похвал. Девчонки и Виктор отлично справились с поставленными перед ними задачами и сдали экзамены. Василиса получила аттестат о получении начального образования, причем с отличием, а Ольга и Виктор перешли в следующие классы, в 9 и 4 соответственно. В связи с этим замечательными событиями пообещал устроить праздник, но немного позже. Только Василиса знает, что уже завтра мы окажемся далеко от столицы. Ольгу и Виктора я не посвящал в свои планы, не нужно оно им. Пускай пока могут наслаждаются детством, если в нашей ситуации это вообще возможно. Праздника в этот же день я устроить не смог, а вот захватывающие приключения – запросто. Сегодня никто не ложился спать, хотя свет во всех комнатах был потушен и вели себя мы тише воды. Барон и его домашние обычно не любят засиживаться допоздна, к полуночи поместье Троицких практически вымирает, а сегодня и вовсе они устроили нам подарок и полным составом уехали к родственникам. В поместье остался один Игорь Валентинович. Поэтому наверху бодрствовать остались лишь 2 охранника, нанятых бароном в каком-то захудалом охранном агентстве. Собственной дружины у Троицких нет и отродясь не было, да и для чего она посредственным артефактором, у которых и воровать нечего. Хватало простеньких охранных артефактов в лаборатории, а с охраной поместья справлялись нанятые люди. В 00:20 я получил сообщение, что нас ждут, и вышел из комнаты, активировав сразу несколько артефактов. Это для гостей, которые должны сегодня заглянуть в наше скромное жилище. В их наличии я не сомневаюсь. Уверен, что заинтересованные люди уже знают о том, что купленный сегодня артефакт вышел из-под рук Вяземских. Как бы я ни пытался замести следы, но полностью вытравить магический след, присущий каждому роду артефакторов, не смог. В руках у меня была небольшая сумка, в которой поместились все вещи, включая ноутбук и базовый набор артефактора. Понятия не имею, в каком состоянии лаборатория Вяземских, поэтому необходимо готовиться к любому повороту. Даже к тому, что какое-то время придется работать в полевых условиях, пока не приведу все в порядок. Оказавшись в коридоре, встретился с Василисой, которая также уже была готова и активировала артефакты, что я ей передал. Теперь предстояла самая сложная часть плана. Ольга и Виктор также должны самостоятельно активировать свои артефакты. Они создадут практически точные наши копии. Не только очертания, но и магическую структуру, что сможет ввести в заблуждение даже самого искусного исполнителя. Это позволит нам спокойно подготовиться ко второму этапу, не опасаясь, что на нас объявят охоту. Если все выйдет, как запланировано, то завтра нас будут считать мертвыми. А сейчас нам необходимо торопиться. Думаю, что гости заявятся ближе к утру, но всякое может случиться. Сейчас я не смогу гарантировать защиту близким. Не уверен, что сам смогу отбиться от присланных убийц. Ты к Ольге, я к Виктору. Шепнул я Василисе и через мгновение уже стоял в комнате младшего. Княжич, настало время показать, насколько хорошо ты усвоил мои уроки. Со школьной программой вы сегодня справились на отлично. Уверен, что и здесь не подведете. Брат вздрогнул, когда я заговорил. Значит, еще не активировал ночное зрение. Этот артефакт не требовал особых навыков. Его мог использовать любой человек. Достаточно коснуться небольшой выемки на артефакте. В нашем случае, обычной рублевой монете и сразу будешь видеть в темноте. Не пугай меня так больше», – буркнул брат, и в его руках появились другие артефакты, активация которых требовала приложить определенные усилия. Для действия одного из артефактов необходимо было капнуть на него кровью. «Я даже собирался сам проколоть палец Виктору, заранее заготовленной иголкой, но не потребовалось». К моему удивлению, брат без колебаний воткнул острый край артефакта в палец, лишь слегка зашипев при этом. «Теперь собери максимум энергии, что сможешь удержать, и направь ее в каждый из артефактов. Порядок помнишь? Вот и отлично. Только не торопись». Пару минут я наблюдал за тем, как поврежденный источник брата втягивает в себя стихийную энергию и тут же теряет ее, но было вполне достаточно, что исходящая из его источника энергия уже смогла перенять на себя отпечаток силы Виктора. Ему осталось только перенаправить этот поток в артефакты. На это ушло еще минут 10. «Виктор Михайлович, да вы прирожденный маг, уверен, что из вас получится выдающийся артефактор». Совершенно заслуженно похвалил я брата. «А теперь положи артефакты под подушку, бери сумку и на выход. Жду тебя в коридоре». Мужская половина рода Вяземских справилась со своей задачей гораздо быстрее женской. Девчонки присоединились к нам через 8 минут. «Возникли небольшие проблемы, но мы справились», — сказала Василиса, обнимая Ольгу. «Ни капли в вас не сомневался. А теперь надеваем это». Я достал 3 черные маски для лица и протянул их каждому. «Перед тем, как надеть их, привяжите маски к себе. Как это делать, вы уже знаете. Маски также были артефактами. Они полностью сокроют от чужих взглядов нашу возможность касаться магии. А без этого никто не сможет определить, что мы вяземские. Мы выходим, действуйте». Отправил я сообщение, и наша четверка двинулась к лестнице, ведущей на первый этаж поместья Троицких. Собственного выхода во двор поместья с цокольного этажа не было, но мы совершенно не опасались наткнуться на кого-нибудь из Троицких. Даже слуги в это время уже давно спали. Охрана дежурила в специальной будке возле ворот и 2 раза в час обходила периметр поместья. Должна это делать, но за месяц наблюдений я ни разу не увидел, чтобы они так делали. К тому же сейчас оба охранника уже должны быть обезврежены. Над воротами горел тусклый фонарь, освещая лишь сами ворота. А вот будка охраны оставалась в тени, но я прекрасно увидел рядом с ней 2 фигуры. Одна высокая и крепкая, и вторая миниатюрная и хрупкая. Мои наемники, которые сегодня помогут нам скрыться от всех жаждущих завладеть последним имуществом Вяземских. Машина ждет в 2 кварталах отсюда, так что придется немного прогуляться. «Надеюсь, вы тепло оделись», — раздался голос из темноты, но на этот раз никто не испугался. «Ночное зрение будет действовать еще около часа, после чего можно будет выкинуть эти одноразовые дешевки. Настоящее ночное приключение», — с восторгом протянул брат, который до последнего не верил, что сегодня мы действительно покинем поместье Троицких, в которое меня потащили, даже не спросив, «Хочу я или нет», — ответила ему Ольга. Она единственная была против ночного выхода, но Василисе удалось ее убедить. «Не будем тянуть. В районе замечены подозрительные машины», — напомнили о себе наемники, и мы поспешили за ними. Легкий бег по ночному городу бодрил, позволял привести мысли в порядок и уносил все сомнения. Завтрашний день изменит очень многое, и не только для Вяземских. Поместье Троицких располагалось на самой окраине столицы, в тихом районе, где все буквально утопало в зелени. Чтобы добраться до соседней улицы, необходимо было пробежать по длинной аллее из величественных дубов, раскинувших свои ветви над пешеходной зоной. Под ними можно было укрываться даже в сильный дождь, а в жаркую погоду найти спасительную тень. А еще высокие ветви были идеальным местом для наблюдателей, и мои помощники не смогли их заметить. В последний момент я уловил всплеск магии, высвободившийся из какого-то артефакта, и успел оттолкнуть Виктора, после чего встретил открытой ладонью удар ножом. Еще было как минимум 3 такие же магические вспышки, поэтому нельзя было затягивать. По телу пробежала приятная дрожь, а через мгновение я уже двигался к новому противнику. Первый остался лежать за спиной со своим же ножом в сердце. Краем сознания успел отметить грациозное женское тело, метнувшиеся наперерез другим нападавшим и убегающих ребят. Вокруг их группы слегка поддерживалась пелена защитного кокона. Танк точно сможет довести ребят до машины в безопасности, а мы с Белкой закончим здесь. Нам не впервой сражаться бок о бок, поэтому бой оказался довольно скоротечным. Меньше чем за минуту аллею украсили 6 неподвижных тел. Никогда не могла понять, Кто научил тебя так драться, не используя магию? Ты точно нас обманываешь», — возмутилась девушка. «Когда я прикончить последнего из нападавших, не было никакого смысла оставлять кому-нибудь из них жизнь. Уверен, что они даже не знают своего конечного нанимателя. А в том, что это обычные наемники, не было никаких сомнений. Слишком плохо подготовлены. Единственное, что у них имелось, это по паре неплохих артефактов. Благодаря им они и смогли устроить эту засаду. И вы меня обманывали, когда говорили, что все чисто. Но об этом потом. Пожалуй, нам придется немного задержаться. В случае чего уведем хвост за собой. Готовы немного побегать по ночному городу? Это приглашение на свидание?» – ехидно спросила Белка, обводя руками стройное тело. «Раньше ты никогда не занималась подобными глупостями. Раньше я не знала, что один из самых отчаянных отморозков, что я встречала в своей жизни, настоящий князь. Официально еще нет, но собираюсь завтра это исправить. Так ты готова провести со мной наедине пару часов под этими чудесными звездами, насладиться ночным воздухом и красотами этой части столицы? Языком чесать ты всегда умел. Только давай отойдем отсюда. Не люблю находиться рядом с трупами». Моментально, став серьезной, сказала девушка: «Я в это время уже набирал номер танка. Действуйте по плану. Мы будем немного позже. Доберемся до места своим ходом». «Понял. Будьте осторожны. К вам свернули две машины со скрученными номерами. Ну что, моя ночная нимфа, готова еще размяться? К нам двигаются две машины со скрученными номерами. Поможешь им остановиться?» Ответом мне стал сильный порыв ветра. Для мага второго ранга Белка слишком хорошо умела управляться со своим даром. Похоже, не только я скрываю свои истинные возможности. Игорь Валентинович проснулся от звуков сирены и сперва не понял, что происходит. Этот район считался одним из самых спокойных в столице. Здесь жили исключительно интеллигентные и добрые люди. Он открыл глаза, на улице все еще было темно. Сирены продолжали завывать, и судя по звуку, они стояли где-то совсем рядом с поместьем. Артефактор поспешил к окну, которое выходило на ворота поместья, и аллею, ведущую к нему, и сперва не поверил. На аллее стояло как минимум 5 полицейских машин, если не считать машины медицинских служб. Но гораздо важнее было то, что одна из машин с мигалкой остановилась прямо напротив ворот поместья Троицких. Свет от фар освещал их и полицейского, который что-то кричал, но ему никто не отвечал. Опять охранники позволили себе лишнего и напились на посту. Это была последняя капля. Завтра Игорь Валентинович разорвет договор с охранной фирмой, а еще потребует с них неустойку и компенсацию за пропавшие артефакты. Он уже начал прикидывать, что же такого подороже пропало сегодняшней ночью. А пока необходимо было открыть полицейским. Он добропорядочный гражданин и всегда рад сотрудничать с органами правопорядка. «Подождите минуточку, я сейчас спущусь», — открыв окно, крикнул барон. После чего завернулся в халат, нашел тапочки и поспешил вниз. Из слуг у Троицких имелись только кухарка и две горничные. Поэтому открыть полиции было некому, а дети вместе с внуками только сегодня уехали в гости к родственникам под Псков. Старый артефактор так торопился, что едва не упал с лестницы, успел схватиться за перила в последний момент, и было это прямо возле спуска на цокольный этаж. Что-то показалось Игорю Валентиновичу странным, и он решил сперва заглянуть к своим подопечным. Оказавшись внизу, барон включил свет в общем коридоре и отметил, что двери в комнаты детей были отворены, а на полу раскиданы какие-то вещи. Раньше он не приходил сюда без разрешения или приглашения, но каждый раз на этаже было очень чисто, а двери в комнаты ребят закрыты. «Алексей Михайлович, у вас все в порядке?» – спросил барон, но ответа не последовало. Комната старшего Вяземского была первой от входа, поэтому, выждав еще немного, барон позволил себе заглянуть в нее. «Как же так?» – только и смог произнести Игорь Валентинович, когда увидел окровавленное одеялом, прикрывающее уже мертвое тело. Дмитрий Григорьевич пил кофе, когда получил звонок, после чего поспешил включить новостной канал. Там шел экстренный выпуск новостей, в котором говорилось о беспрецедентном акте агрессии против последних представителей некогда великого княжеского рода Вяземских. И это в 10-ю годовщину казни всех старших членов рода Вяземских. Весьма символично. Неизвестные напали на поместье барона Троицкого, убили детей с невероятной жестокостью, а затем еще 12 человек на улицах недалеко от поместья. Сам барон ничего не может сказать по этому поводу, сейчас с ним работают следователи из тайной канцелярии. Отличная работа. похвалил своего человека, князь. Только не понимаю, для чего нужно было убивать посторонних. Не поверите, князь, но это не мы. Когда оказались возле поместья, то там уже валялось несколько тел. Могу лишь сказать, что пару человек из убитых я раньше встречал. Наемники, берущиеся за самые грязные дела, очень похожи на то, что это были наши конкуренты. Встретились и не смогли поделить, кто закончит мучения Вяземских. Начали убивать друг друга, а выжившие просто сбежали. С такого сброда станется. Князь задумчиво постучал пальцами по столу. Что-то ему не нравилось в этой версии, но что именно он не мог понять. Что же, в любом случае для нас это даже хорошо. Сейчас можешь отдыхать. Понадобишься мне ближе к вечеру. Я должен присутствовать на заседании имперской коллегии, когда будет объявлено об исчезновении рода Вяземских. Глава 3. Господа, прошу всех занять свои места и соблюдать тишину. Коллегия начинает свою работу. И последнее на сегодня дело, что нам предстоит рассмотреть, удаление из имперской бархатной книги фамилии Вяземских, произнес председатель имперской коллегии знатных магических родов, граф Федор Дмитриевич Трубецкой. Он и еще 8 человек вели слушание дел, в которых затрагивались исключительно интересы аристократов. Сегодня таких оказалось довольно много, и все уже изрядно устали. Слушания были публичными, поэтому на них всегда собиралось много зрителей, в основном члены родов, чьи интересы затрагивались. Как правило, после рассмотрения дела своего рода они покидали малый зал Дворца Имперского Правосудия, где и проходили заседания. До конца добирались лишь единицы, в основном студенты выпускных курсов юридических вузов и чиновники, которые курировали эти дела, но сегодняшний день стал исключением из правил. Студентов в зале заседания осталось удивительно мало, они ютились в дальнем углу зала и старательно записывали все происходящее, а единственным чиновником оказался министр юстиции Российской империи, светлейший князь Потемкин Юрий Викторович. Да и вообще практически весь день в зале было поразительно мало зрителей, но все резко изменилось перед началом рассмотрения последнего дела. Члены коллегии вернулись с перерыва, и к этому времени в зале было не протолкнуться. Здесь собрались главы очень знатных родов и их представители. Заседание впору было переносить в большой зал, да и там вряд ли хватило бы места. Слишком много желающих пришли услышать о том, что некогда один из сильнейших родов империи навсегда исчезнет. Его активы и имущество, за исключением клочка родовой земли, ветхого поместья и практически угасшего родового источника, уже давно разделили между собой два десятка самых сильных и изворотливых семей. Все это оформлялось, как временная передача средств для сохранности. А после того, как Вяземские будут признаны исчезнувшим родом, все их имущество по закону отойдет тем, кто взял его на сохранение. 10 лет назад из-за этого разразилась нешуточная борьба. Даже пришлось вмешиваться императору, что было невероятной редкостью. Самодержец практически никогда не лез в дела высших аристократов, давно очертив границы дозволенного. Дураков нарушать эти границы не было, но в тот раз жадность затмила глаза многим. Как всем прекрасно известно, прошло ровно 10 лет с того момента, как погиб последний полноправный маг из рода Вяземских. Начал речь Федор Дмитриевич, моментально приковывая к себе внимание собравшихся. Исходя из эдикта императора Дмитрия Алексеевича о сохранности знатных магических родов первого ранга, если в течение 10 лет с момента исчезновения последнего мужчины в роду, способного полноценно использовать магию, родовой источник остается в неактивном состоянии, то он возвращается под юрисдикцию империи и может быть дарован новому роду, способному пробудить его. Ваша светлость, позвольте узнать, в каком состоянии последние 10 лет находился источник Вяземских. Вопрос был адресован князю Потемкину, статному мужчине, в строгом мундире, отмеченном имперским двуглавым орлом. Больше никаких знаков отличия не было. Имперский герб могли носить лишь люди, подчинявшиеся непосредственно императору. Только он имел право награждать и карать этих людей. Юрию Викторовичу было слегка за 60, но выглядел он значительно моложе. Никто не даст больше 40. Сильное сродство с огненной стихией слегка окрасило его волосы в красный цвет, что считалось высшей степенью проявления силы. Огневики были самыми вспыльчивыми среди одаренных, только князь Потемкин являлся исключением из правил. Всегда собран и спокоен. Никто и никогда не замечал за князем бурного проявления эмоций. Но сейчас он не мог совладать с собой, не мог произнести всего пару фраз без явного сожаления. Последние 10 лет источник рода Вяземских пребывает в неактивном состоянии. В пассивном режиме он подпитывает сеть артефактов, направленных на поддержание поместья. В поместье проживают 3 человека и постоянно фиксируют любые изменения в источнике. Ни один человек из рода Вяземских последние 10 лет не пользовался силой источника. По лицам присутствующих легко было понять, насколько их обрадовала эта новость. «Вы можете подтвердить свои слова?» – спросил председатель коллегии, как того требовал протокол. Князь Потемкин поднялся и подошел к столу судьи, передав графу Трубецкому заверенные во всех инстанциях документы, многие из них за личной подписью императора. Только он имел право санкционировать удаление фамилии магического рода первого ранга из имперской бархатной книги и устроить проверку родового источника. На пару минут в зале повисла тишина, нарушаемая лишь шуршанием бумаг, просматриваемых членами коллегии. Все документы в полном порядке. Осталась последняя формальность. Среди присутствующих есть кто-нибудь, кто хочет и самое главное, может оспорить решение об удалении фамилий Вяземских из имперской бархатной книги и передачу их родового источника государству. Имперская бархатная книга лежала на столе перед председателем коллегии. Магический артефакт, который доставили перед началом заседания люди из тайной канцелярии. Невероятно ценная и значимая для империи книга. В ней были записаны все основные знатные рода, их силы, заслуги и провинности перед Отечеством. Федор Дмитриевич внимательно обвел взглядом зал, больше для приличия, чем в надежде, что найдется человек, способный оспорить решение. Всем прекрасно известно, что у Вяземских не осталось наследника по мужской линии, способного пробудить родовой источник. Всех Вяземских старше 9 лет и уже пробудивших в себе магию, казнили. Многие тогда требовали, чтобы казнили абсолютно всех из рода, осмелившегося нарушить один из основополагающих законов империи и создать собственный, не зависящий от императора родовой источник. Но сам император приказал оставить в живых младших детей: Алексея, которому исполнилось 8, Василису, 6 лет от роду, Ольгу 4 лет и Виктора, родившегося за 4 месяца до трагедии. Смертная казнь была заменена на повреждение личного источника. Многие называют подобное наказание хуже смерти. Но это для тех, кто уже успел прикоснуться к магии и ощутить ее течение по организму. Для детей, еще не пробудивших свой источник, процедура не настолько губительная. Хотя и имеется огромный риск, что они погибнут. И чем младше ребенок, тем выше риск. Вяземские выжили все. Хотя Алексей выкарабкался с огромным трудом, потребовалось несколько месяцев, чтобы он пришел в относительный порядок, и это при участии целителя. После этого и речи не может быть, чтобы кто-то из оставшихся в живых Вяземских смог пробудить родовой источник. Люди с поврежденным источником могут пойти только по пути воина, развивать и усиливать свое тело, выводя его далеко за грань человеческих возможностей. Но в любом случае полноценные маги гораздо сильнее своих урезанных копий, воинов. К тому же буквально перед началом этого дела граф узнал невероятную, чудовищную новость. Ночью было совершено нападение на поместье барона Троицкого, который являлся опекуном выживших Вяземских. Дети были убиты. Вся коллегия была немного выбита из рабочего ритма этой новостью, но они должны довести рассмотрение последнего на сегодня дела до конца. Федор Дмитриевич продолжал обводить зал взглядом в поисках того, кто решится оспорить заявленные им действия, прекрасно понимая, что просто некому этого сделать. По правилам протокола необходимо трижды повторить вопрос, и Федор Дмитриевич сделал это во второй раз, при этом уловив нечто странное, словно едва различимый отголосок давно позабытой силы. Среди присутствующих есть кто-нибудь, кто хочет и самое главное, может оспорить решение об удалении фамилий Вяземских из имперской бархатной книги и передачу их родового источника государству. На этот раз не только Федор Дмитриевич принялся осматривать зал. Многие из присутствующих стали оборачиваться и всматриваться в дальние углы, где толпились менее знатные персоны, которым просто не хватило мест в зрительном зале и ютилась горстка студентов. Взгляд графа зацепился за волосы 4 студентов, среди которых были 2 девушки, светлые, практически белые, прямо как у всех представителей рода Вяземских. Но он быстро прогнал глупую мысль. Крови Вяземских больше нет в империи, она исчезла навсегда, а современная мода может удивить кого угодно. Председатель коллегии вопросительно посмотрел на министра юстиции, но тот лишь развел руками. Хотя было заметно, что светлейший князь был чем-то сильно доволен. В его глазах стали появляться отблески яростного пламени. В зале поднялся ропот. Даже пришлось прибегать к крайним мерам и несколько раз ударить молотком, призывая присутствующих к порядку. Среди присутствующих есть кто-нибудь, кто хочет и самое главное, может оспорить решение об удалении фамилий Вяземских из имперской бархатной книги и передачу их родового источника государству. В третий раз спросил граф Трубецкой. Напряжение достигло какого-то небывалого уровня. За годы, проведенные в кресле председателя коллегии, графу еще ни разу не было настолько тревожно и волнительно. Он даже не заметил, как начали трястись руки, а сердце биться с удвоенной силой. Секунда, вторая, третья, и пора уже было выносить решение, но граф все молчал. Он встретился взглядом с одним из студентов, что привлек его внимание. Только сейчас парень оторвал голову от своих записей. Его взгляд поразил Федора Дмитриевича, в прошлом довольно часто имевшего дело с Михаилом Афанасьевичем Вяземским. Словно это погибший князь сейчас смотрел на графа, а не студент юридического вуза, которому сегодня посчастливилось попасть на это заседание коллегии. «Граф, вам не кажется, что пауза слишком затянулась?» Совершенно бесцеремонно раздался голос князя Шумилова, одного из тех, кому достался самый большой кусок от пирога Вяземских. «Огласите уже вердикт, и мы разойдемся. Вяземских больше не осталось, и эта пустая трата времени совершенно ни к чему. Конечно, ваша светлость», — слегка заторможенно произнес граф, все еще не в состоянии оторвать взгляды от глаз парня. Настолько завораживающими и знакомыми они были, один в один, как у погибшего князя, пронзительно карими, практически черными. «И что же вы снова замолчали?» — не унимался Шумилов. Федор Дмитриевич моргнул и, наконец, смог освободиться от гипнотического взгляда, после чего гневно посмотрел на князя, но тот совершенно спокойно встретил этот взгляд. Не ему бояться гнева председателя имперской коллегии. Шумилов входил в когорту аристократов, которые боялись только императорского гнева. В эдикте императора Дмитрия Алексеевича о сохранности знатных магических родов первого ранга говорится, что после каждого вопроса необходимо выждать паузу, как минимум в 5 минут, а по усмотрению председателя коллегии пауза может быть увеличена на неопределенный срок. Раздался новый голос того самого парня, чей взгляд приковал к себе Федора Дмитриевича. После первого вопроса была выдержана пауза в 31 секунду, после второго в 46. Итого сейчас остается 13 минут 20 секунд. Объявление вердикта раньше этого времени будет считаться прямым нарушением законов империи. Но мы не будем ждать положенного времени. Я могу оспорить решение об удалении фамилий Вяземских из имперской бархатной книги и передачу их родового источника государству. К этому моменту парень уже стоял в полный рост, приковывая к себе внимание всех присутствующих. Он был среднего роста и такого же телосложения, только приковывал к себе взгляды лучше любого высокого и статного красавца. На такое способны лишь единицы, и все они выходцы из самых знатных родов. «Молодой человек, будьте добры и представьтесь, на каком основании вы делаете подобные заявления? Известно ли вам, что лжесвидетельство карается очень строго, вплоть до смертной казни?» Не дав первому заговорить князю Шумилову, спросил председатель коллегии. «Вяземский Алексей Михайлович», даже не дрогнув, произнес парень, чем моментально вызвал бурю негодования у присутствующих. Многие даже стали требовать немедленно схватить негодяя и судить его на месте. Но это ничуть не поколебало уверенности молодого человека. Он стоял посреди бушующего моря, словно величественная скала, которую не способен потревожить даже девятибалльный шторм. «Я прекрасно знаю, чем мне грозит лжесвидетельство, и не боюсь ни одной проверки. Насколько я знаю, то в данном случае мне будет достаточно коснуться соответствующей страницы в имперской бархатной книге, чтобы подтвердить свою личность». Парень кивнул на величественный фолиант, лежавший рядом с Федором Дмитриевичем. «Быть такого не может, да за кого он нас держит? Алексей Вяземский был убит сегодняшней ночью, вместе с другими детьми», — продолжало доноситься из всех уголков зала. Всего горстка присутствующих сидели молча. Среди них оказался князь Шумилов, князь Потемкин и еще несколько человек из очень знатных семей. Ситуация в любой момент могла выйти из-под контроля. Графу Трубецкому не оставалось ничего иного, как воспользоваться своим положением и прибегнуть к помощи маги. В одно мгновение в зале наступила тишина. Хоть люди и продолжали открывать рты, но звук полностью исчез. «Это очень смелое заявление, молодой человек. Вы понимаете, что для подтверждения должны коснуться нужной страницы магии. Надеюсь, что сегодняшние чудовищные новости оказались ошибкой, и вы действительно Алексей Михайлович Вяземский, только с поврежденным источником у вас может ничего не выйти. В таком случае артефакт заберет вашу жизнь. Вы готовы рискнуть? Граф указал на фолиант, и парень, ни капли не волнуясь, двинулся вперед, не замечая никого вокруг. Хоть зал был забит людьми под завязку, Алексей Михайлович выбрался без каких-либо проблем. Все расступались перед ним, словно он был призраком. «Я Вяземский Алексей Михайлович, наследник княжеского рода Вяземских, и я пришел заявить о своих правах», – произнес парень, положив руку на фолиант. Прошло несколько секунд, и артефакт засиял мерным зеленоватым свечением. Имперская бархатная книга открылась, зашелестели страницы, охваченные магией, и через несколько секунд все остановилось. Книга открылась на страницах рода Вяземских. Над ними загорелся герб угасшего рода. Особенно ярко сияли черно-белые полосы, которые подтверждали сродство Алексея Михайловича со всеми стихиями. Как и положено любому артефактору, Федор Дмитриевич уже давно перестал воздействовать на присутствующих магией, но в зале по-прежнему висела звенящая тишина. Все были поражены увиденным. «Имперская бархатная подтвердила ваши слова, Алексей Михайлович. Не ожидал, что еще когда-нибудь смогу увидеть представителей этого замечательного рода». Искренне улыбнулся граф Трубецкой. «Благодарю, ваше сиятельство. Много всего произошло за последние 10 лет. События сегодняшней ночи дали понять, что в империи остались люди, не желающие возрождения рода Вяземских. Но я все же смог вернуться до того момента, как нас вычеркнули из имперской бархатной книги. Руководствуясь все тем же эдиктом императора Алексея Федоровича, теперь мне необходимо подтвердить право владения родовым источником Вяземских. На это мне дается всего год, поэтому прошу извинить, времени совсем нет. Необходимо спешить в родовое поместье. Я протестую», — раздался голос одного из главных конкурентов Федора Дмитриевича за место главы коллегии знатных магических родов, графа Романцева Игната Алексеевича. «Одной проверки на имперской бархатной книге недостаточно, чтобы назваться наследником княжеского рода, тем более Вяземских. В том же эдикте говорится, что необходимо соблюсти три необходимых условия». Федор Дмитриевич посмотрел на юного Вяземского, но тот был совершенно спокоен. Его выдержке могли позавидовать многие из присутствующих в зале. «Надеюсь, что к первому условию у вас нет никаких претензий, Игнат Алексеевич», — спросил парень, и его слова заставили Романцева дернуться, словно от удара кнутом. «Никаких. Все присутствующие были свидетелями того, что вы прошли проверку на артефакте. Осталось всего два условия», — растянулся в мерзкой улыбочке Романцев, быстро сумевший взять себя в руки. «Я, Бунин Илья Денисович», — раздался могучий голос, принадлежавший настоящему гиганту, появившемуся в дверях зала. Сразу пятеро приставов пытались вытолкнуть незваного гостя и закрыть дверь, но они словно наткнулись на неприступную скалу. Гигант даже не обращал внимания на потуги приставов и продолжал говорить. «Подтвержденный ранг воеводы, клянусь в верности роду Вяземских и его главе Алексею Михайловичу. Он волен распоряжаться моей жизнью и смертью. На улице нас ждет отряд верных бойцов, готовых повторить мои слова. Не стоит, Илья Денисович. Клятвы воеводы вполне достаточно для выполнения второго условия», — произнес удивленный Федор Дмитриевич. Он прекрасно помнил этого человека, как и большинство из присутствующих. Глава дружины Вяземских, исчезнувший за несколько дней перед их арестом. Хотя многие хотели бы заполучить опытного воина в свои дружины, но это было еще не все. Поднялись еще трое студентов, и к своему удивлению, Федор Дмитриевич понял, что никакие это не студенты. Слишком он сильно устал и даже не смог сразу разглядеть этого. Юная особа невероятной красоты, ее младшая сестра и хмурый мальчик, 10 лет. У всех были такие же светлые волосы, как и Алексея Михайловича, и пронзительные карие глаза. «Я, Вяземская Василиса Михайловна, клянусь в верности моему князю, Алексею Михайловичу. Отныне он волен распоряжаться моей жизнью и смертью. Я, Вяземская Ольга Михайловна, клянусь в верности моему князю, Алексею Михайловичу. Отныне он волен распоряжаться моей жизнью и смертью. Я, Вяземский Виктор Михайлович, клянусь в верности моему князю, Алексею Михайловичу. Отныне он волен распоряжаться моей жизнью и смертью». Появление этой троицы шокировало всех еще сильнее. Получается, что империя сегодня весь день стоит на ушах напрасно. Кого же тогда нашли в поместье Троицких? Но этого все равно было мало. Третьим условием, прописанным в эдикте, было свидетельство, как минимум двух глав магических родов первого ранга, что они готовы поручиться и признают Алексея Михайловича князем Вяземским. Я, светлейший князь Потемкин Юрий Викторович, глава рода Потемкиных, готов выступить в качестве гаранта и подтвердить личность Алексея Михайловича Вяземского, а также его права на княжеский титул. Раз дела повернулись таким образом, позвольте мне стать человеком, который поможет роду Вяземских. Еще более удивляя присутствующих, встал со своего места князь Шумилов. Я, князь Шумилов Дмитрий Григорьевич, глава рода Шумиловых, готов выступить гарантом и подтвердить личность Алексея Михайловича, а также его права на княжеский титул. Надеюсь, вскоре звезда Вяземских вновь засияет на имперском небосводе. Глава 4. Даже не представляете, как сильно я ждал этого дня, Алексей Михайлович, склонил голову дружинник, когда мы вышли из зала заседаний. Мы встретили ваших людей и готовы обеспечить вам надлежащий конвой. Рад, что вы успели, Илья Денисович. Поспешим, времени совсем мало. Уверен, что уже сейчас к заданию имперского правосудия направляются отряды наемников, получивших заказ на нас. Ночью мы ликвидировали два отряда, но кто-то все же пробрался в поместье Троицких. После моих слов дружинник сжал кулаки в бессильной злобе, но быстро справился с собой. Всего пара глубоких вдохов и он уже совершенно спокоен. Правда, я прекрасно понимаю, что у нас обязательно состоится серьезный разговор, на котором воевода признается в своей некомпетентности и попросит освободить его от службы, ибо, недостойный все в этом духе, только обломается по полной. Пока же, он не стал городить лишнего, понимает, в какой ситуации мы находимся и что нет времени на лишнюю болтовню, но вот отдать дань уважения всем Вяземским он обязан, без этого с места не сдвинется. Василиса Михайловна, вы прекрасны, как и вы, Ольга Михайловна, помню вас совсем маленькими озорницами, которые постоянно мешали моим парням тренироваться. А вас, Виктор Михайлович, я и вовсе видел только появившимся на этот свет. А вот я не видел, вернее, не помню вас вообще. Склонив голову на бок, ответил Виктор. Вы научите меня драться, я должен стать самым сильным, чтобы защищать сестер. Виктор, что ты такое говоришь? Если нам потребуется защита, то Илья Денисович и его люди отлично с этим справится. У Вяземских были лучшие дружинники в империи. Потрепав брата по голове, произнесла Василиса. Она улыбалась, но выглядело это настолько натянуто, что даже будь Виктору 3 года, он понял бы, что сестра сама не верит в сказанное. Воевода родовой дружины, который должен был защищать своих хозяев до последней капли крови, сейчас стоял перед нами, жив и здоров, в отличие от наших родителей и близких родственников. Но здесь не было вины Бунина, он выполнял последний приказ отца. Михаил Афанасьевич прекрасно знал, что Вяземские не выстоят. Поэтому он решил не принимать бой и не устраивать побоище, хотя мог это сделать. И напавшие на нас рода умылись бы кровью. Отец поступил по-другому. Он решил сохранить хотя бы часть верных Вяземским людей и сдался без боя.